Параграф 82. Восстание Спартака. Спартак. Пока происходила война в Испании, внутри Италии поднялось новое движение рабов, возглавленное знаменитым Спартаком. 74-71 годы до нашей эры. Спартак, фракийц по происхождению, был продан в рабство римлянам. Он был гладиатором в городе Капуэ и должен был на потеху публики драться в цирке с другими гладиаторами. Хорошим считался тот гладиатор, который убивал своих противников быстро и красиво. Жизнь гладиаторов в Капуе была очень тяжела, поэтому среди них недовольство было особенно сильно. В гладиаторской школе в Капуе 200 рабов во главе со Спартаком устроили заговор и решили поднять восстание за освобождение рабов. Восстание началось, когда силы римлян были отвлечены на запад, на борьбу с Испанией, и на восток, на борьбу с Митридатом. Но заговор был раскрыт. Спартак со своими сторонниками бежал на гору Везувий и засел там. Со всех сторон к Спартаку сходились рабы и бедняки из свободных. Выступление Спартака. Против Спартака был выслан сильный отряд. Римское войско осадило рабов, захватив единственный подъем на вулкан. Но Спартак проявил величайшую находчивость и спас свое войско. По его распоряжению гладиаторы нарезали крепких виноградных лоз и сплели из них канаты. С помощью этих канатов рабы спустились с отвесной стороны горы, где не было римлян, и напали на них с тыла. Римский отряд бежал, оставив рабам весь свой лагерь. Последующие выступления римлян против рабов в 73 году до нашей эры были также неудачны. Спартак разбил римские войска. Армия его все время увеличивалась. В 72 году против Спартака выступили оба римских консула, но и они потерпели поражение. Рим оказался в тяжелом положении. Спартак становился все более могущественным и страшным. Никто не брал на себя командование армии против вождя рабов. Наконец, согласился на это римский богач и спекулянт Марк Крас. Походы Спартака. Спартак понимал, что окончательно сломить Рим он не сможет, и хотел поэтому вывести рабов за пределы Италии. Первый свой поход Спартак предпринял через всю Италию к Альпам. Этим путем он думал вывести рабов на их родину, в Грецию и в Галлию. Но трудности перехода через Альпы вынудили Спартака изменить направление. Спартак составил новый план. На этот раз его войско должно было двинуться в Сицилию, поднять там восстание и оттуда с помощью местных рабов перебраться в Грецию. Однако переправить в Сицилию свою армию Спартаку также не удалось. Пираты, согласившиеся было перевести рабов, обманули их. Спартак решил тогда сам построить плоты и на них перебраться в Сицилию. Рабы принялись быстро сооружать плоты. Чтобы они были прочнее, под них подвязывались бочки. Но разыгралась сильная буря и унесла все плоты в море. Так погибла еще одна надежда вырваться из рабства. Войска Краса, между тем, все время преследовали Спартака. Когда после неудачных попыток переправы в Сицилию рабы хотели повернуть обратно, оказалось, что Крас отрезал рвом спартаковцев с севера. «Лучше погибнуть от железа, чем от голода», — сказал Спартак. Он ринулся со своим войском вперед и ночью прорвал укрепление Краса. Третий поход Спартак предпринял в порт Брундизий, откуда легче и скорее можно было добраться до Греции. Разногласия в лагере Спартака. Все эти длинные переходы подорвали силы спартаковцев. К тому же среди них появились разногласия. Рабы во главе со Спартаком хотели уйти из Италии, где они были порабощены, и вернуться к себе на родину. Крестьяне же, находившиеся в войске Спартака, не хотели уходить из Италии, а желали бороться за землю, за свои права внутри Италии. С ними заодно было небольшое количество рабов из германских племен, которые уже давно прижились в Италии. Таким образом, между рабами и крестьянством не было единомыслия. не было согласия и в среде самих рабов. К тому же в этот период Рим был еще очень силен. В результате всего этого в большом сражении весной 71 года спартаковцы не выдержали напора хорошо вооруженных свежих римских войск и были разбиты. Спартак мужественно боролся до конца. Он ворвался в самую гущу римлян. Раненый в бедро, он опустился на колено и продолжал сражаться, пока не был изрублен в куски. Его тело потом не смогли даже найти. 6000 захваченных рабов были распяты на крестах вдоль всей дороги от Капуи до Рима. Но уцелевшие остатки армии Спартака бежали на юг, и там долго еще боролись против римских отрядов. Мужество Спартака поражало даже римлян, которые говорили, что вождь рабов погиб подобно великому полководцу. Спартак вошел в историю как самоотверженный борец против угнетателей. Недаром Ленин говорил, что Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов.